Оставшиеся в помещениях призраки разбегались от него в разные стороны. У Ушина не было желания возиться с этими безмозглыми созданиями. Обойдя поместье в поисках ценных вещей, юноша вернулся назад. Центральный двор был покрыт белым пеплом, останками сгоревших призраков. Присев на корточки, Лушен зачерпнул ладонью горсть пепла. Ша-ша-ша-ша. Из белого пепла в его тело хлынул поток холодной инцы. Инцы в пепле была слишком слабой, поэтому он мог поглощать ее, не используя при этом кровь. Девушка с зонтиком с недоумением наблюдала за тем, как Лушен роется в белом пепле. Единственное, что она могла предположить, он искал там какой-то предмет. Девушка боялась что-то говорить, поэтому наблюдала за ним молча. Все это время она, не переставая, плакала. Девушка уже не сопротивлялась, позволяя Лушену делать с ней все, что он хочет. После поглощения всего инцы, Лушен сделал еще один рейд вокруг поместья, чтобы удостовериться, что не осталось ничего ценного. Только после этого он успокоился. Прежде чем покинуть это место, юноша решил его сжечь. Все поместье, в основном, состояло из деревянных строений, следовательно, даже небольшая огненная искра вскоре должна была превратиться в большой пожар. Густой дым поднялся в воздух, когда жадные языки пламени накинулись на дом. Желтые и красные огоньки заскользили по стволам близстоящих деревьев. Клуб густого темного дыма, поднявшись в воздух, окрасил облака черным. Ночь тянулась невыносимо долго. Но даже после того, как рассвело, над поместьем продолжали нависать свинцово-серые тучи, наполненные вспышками молнии и раскатами грома. В течение короткого промежутка времени поместье превратилось в пепел. Повсюду зияли обугленные останки зданий вперемешку с камнем. С неба начали капать крупные капли дождя. С каждым мгновением капли становились все гуще. Кача, вспышки молний зигзагами разносились по небу. Бац! Длинный черный туфель, вышитый цветочными мотивами, ступил в руины поместья фракции красных районов. Тело госпожи фракции с ног до головы было перепачкано кровью. В уцелевшей руке она несла свою оторванную руку. Половина лица отсутствовала, на его месте осталось лишь окровавленное месиво. При виде разрушенного поместья, в душе госпожи фракции начал закипать гнев. Она медленно шла по поместью. Отовсюду вверх взметались клубы дыма. Все, что смог сделать дождь, немного убавить интенсивность огня. Пылающие угли все еще тлели под обгоревшими руинами. Бум! Со злости госпожа фракции ударила ногой в остаток стены одного из зданий, заставив ее взорваться. «Меня не волнует, кто ты. Ты уничтожил мой дом, а значит, умрешь. Похоже, я выбрал неподходящее время для визита». Средних лет мужчина, одетый в богатую одежду, вышел из граничащего с поместьем леса. «Емалин, хозяйка поместья красных районов, резко обернулась. Ты знаешь, кто это сделал?» Емалин бросился сюда, издали увидев вздымающиеся к небу клубы дыма. Он не ожидал увидеть такое зрелище. «Я только приехал», — покачал головой Емалин. Он знал госпожу красных районов еще с тех пор, как был лордом смертоносного поместья. Они не были друзьями, но и врагами тоже не были. Все давно забыли изначальное имя госпожи. Некоторые называли ее красным дьяволом, некоторые – кровавым демоном. Фракция красных районов была создана ею, практически, в одиночку. Организация была полностью от нее зависима. У нее было несколько помощников, девушка с зонтиком и так называемые призрачные генералы. К сожалению, все призрачные генералы либо погибли, либо бежали во время войны с семьей Чжэнь, после которой осталось два командира без армии, девушка с зонтиком и сама госпожа красных районов. «Что ты здесь делаешь? Хочешь забрать осколок скорби красного дракона?» — холодно спросила окружная госпожа. «Скорбь красного дракона разрушена», — искренне удивился Емалин. «Не поймите меня неправильно, но я вам не враг. Я пришел сюда, чтобы расследовать исчезновение лорда-служителя поместья Ашока. Ума не приложу, куда он делся. Возможно, в этом повинна та же сила, что уничтожила ваше поместье. Так что, скорее всего, у нас общий враг. Я рада, что это не ты». Хозяйка поместья быстрым шагом направилась к, чудом уцелевшей в центре пепелища, кровати. Увидев фиолетовый столб и книгу на нем, облегченно вздохнула. Емалина эта книга поставила в полный тупик. Разве это не, судя по выражению его лица, мужчина был немало потрясен. Отступив на несколько шагов назад, он, раскрыв рот, уставился на книгу. Почему тогда была уничтожена смертоносная усадьба? Разве не потому, что он пытался взять под свой контроль мощного призрака, которого внезапно обнаружил? Призрака, которому тогда принадлежала эта книга. Эта бесценная книга содержала методы культивирования силы призраков. Техника культивирования, в ней описанная, намного превосходила ту, что обычно использовали. Только из-за нее он поставил тогда все на кон, и в результате, потерял всю свою власть вместе со смертоносным поместьем. Ты прав, это именно та книга, «Девять дворцов божественного хаоса». Госпожа округа красных районов, протянув руку к книге, перевернула несколько страниц. Слова были написаны на языке, не похожем ни на один из ныне существующих. «Это книга той женщины-призрака», — напрягся Емалин. «Как вы думаете, почему эта вещь оказалась в моих руках?» — усмехнулась госпожа фракции красных районов. «Говори, зачем пришел? У меня нет времени на пустые разговоры». Сердце Емалина неистово забилось. Хотя он и раньше не считал госпожу красных районов слабачкой, теперь перед ним все предстало совсем в ином свете. Тогда, пытаясь справиться с женщиной-призраком, он исчерпал практически все свои силы. В конце концов, она ворвалась в его поместье и убила практически всех, кто там был. Сейчас, при виде этой книги, он все больше начинал опасаться госпожу красных районов. К счастью, они не были врагами. Я, на самом деле, пришел как представитель поместья Ашока, чтобы заключить с тобой союз. У нас есть разведывательная сеть во всех городах, с помощью которой мы непременно найдем виновных. Надеюсь, ты не врешь. Госпожа красных районов нежно погладила книгу, которая в ответ превратилась во множество фиолетовых огоньков, вскоре бесследно исчезнувших. В северных землях немногие обладают силой, способной уничтожить поместье красных районов. Мы можем проверить их всех по одному, предложил Емалин. Зная, насколько опасной была женщина-призрак, уничтожившая смертоносное поместье, он еще больше начал бояться госпожу красных районов, убившую эту женщину. Вы имеете в виду Шаньян Цзюли и лидера военного альянса? Да, кивнул Емалин. Лорд-служитель поместья Ашока после встречи с военным альянсом внезапно исчез. Мне кажется, они к этому напрямую причастны. Я чувствую, что Инин еще жива. Ее поиск может привести нас к виновнику, ледяным тоном произнесла госпожа красных районов. Значит, у нас есть зацепка. Что ж, отлично, лицо Емалина просветлело. Изначально он думал, что расследование этого дела будет простой задачей. Но теперь его мнение изменилось. Ситуация с каждой минутой все больше его настораживала. В пещере, на Восточной горе, в нескольких десятках литов от горного края, снежинки падали непрестанно, скапливаясь снаружи и закрывая вход. Внутренняя ци сети журавля и не имеет атрибут инь. Несмотря на то, что есть руководство для культивирования внутренней ци атрибута инь, мало кто хочет этим заниматься, подумал Лушен. Из-за призраков и демонов почти все эксперты боевых искусств культивируют техники атрибута ян, с помощью которых, при должном развитии, можно убить призрака. А что тогда насчет внутренней ци атрибута инь? Какой эффект на призраков оказывает она? Юноша посмотрел на сидящую у стены девушку, в страхе прижимающую к себе зонтик. Она мелко дрожала, боясь сдвинуться с места даже на дюйм. Внутренняя ци Лушина сформировала вокруг нее кровавую паутину. Малейшие движения, и от нее остался один лишь пепел. Лушен, сидя в нескольких метрах от девушки, напряженно думал, подводя итоги этой поездки. Маленький колокольчик, черная деревянная коробка прямоугольной формы и древний свиток, похожий на карту сокровищ. Все три предмета были наполнены инцы. Это были критерии Лушина для мародерства. Только эти три предмета содержали инцы. Юноша внимательно осмотрел другие предметы, подобранные в спешке. Возможно, некоторые из них тоже содержали инцы, но они не были столь заметны, как эти три. Лушен взял в руки колокольчик. «Расскажи мне, что это?» Посмотрел он на девушку с зонтиком. Глава 160. Эксперимент. Часть 2. Золото, золото, колокольчик золотого феникса. Запинаясь, ответила девушка с зонтиком, не смея поднять на Лушина глаз. Что он собой представляет? Для вызова, вызова призрачных подчиненных. Хорошо. А что насчет этого? Лушен взял в руки второй предмет. Прямоугольную деревянную коробку. Древняя. Призрачная трава. Для чего она? Для формации, ядра. Еще один предмет, который юноша не мог использовать. Лушен, нахмурившись, поднял третий предмет. На этот раз девушка ответила, даже не дождавшись вопроса. Это карта сокровищ, оставленная безголовым королем-призраком. Безголовым королем-призраком Лушен не слышал раньше этого имени. Продолжив расспросы, он, в конце концов, смог выяснить, кем был этот безголовый король. Согласно легендам, северные земли когда-то были местом малообитаемым. Здесь, в основном, селились только охотники да рыбаки. Кроме них у моря обитало хоть и примитивное, но довольно таинственное племя, промышлявшее рыбной ловлей и охотой. Это племя поклонялось странной безголовой статуе, которую называли Дунлинем. Со временем присоединившиеся к племени переселенцы тоже начинали верить в бога Дунлиня. Когда в северные земли пришел первый благородный, он обнаружил, что все аборигены поклоняются странному богу Дунлиню. Ради любопытства благородный занялся исследованиями. Именно в тот момент и разразилась катастрофа. Все поклонники безголового бога были убиты, а на месте поселения была найдена карта сокровищ. Что именно тогда произошло, осталось тайной. Для меня он ассоциируется со злым богом. Лушен отложил карту сокровищ в сторону. Он не нуждался в подобных ценностях, но решил оставить карту в надежде обменять ее на что-то более нужное у того, кого она заинтересует. Хотя ни один предмет не был для него полезен, Лушен не переживал по этому поводу. Инцы, поглощенная им в этот раз, с лихвой покрывала все потери. В поместье красных районов он уничтожил больше сотни призраков. Количество инцы, им поглощенное, было эквивалентно полученному из металлического обломка. Оно насчитывало не меньше 50 единиц. Это было его самой большой выгодой. Кроме того, он пленил девушку с зонтиком, которая должна была стать его подопытной крысой. В последнее время Лушен все больше интересовался природой призраков. Однако, до сих пор ему не попадались те, кто мог ответить на его вопросы. Под угрозами девушка с зонтиком выполняла все требования юноши. Спустя 4 часа расспросов, Лушен, наконец, узнал, откуда появились призраки. Горечь. Горечь мира была семенем, из которого образовались призраки. Если кто-то умирал с глубокой горечью, высока была вероятность, что он после смерти станет душой инь. Душа инь росла, питаясь людским страхом. Чем больше страха, тем сильнее она становилась. После того, как душа достигала определенной стадии, она становилась призраком. Став призраком, душа получала материальное тело и возможность прикасаться к предметам. Она могла поглощать себе подобных и пить суть крови смертных, и продолжать поглощать страх. Постепенно призрак становился сильнее, со временем превращаясь в аномалию. Но это был всего лишь путь эволюции, пройденный девушкой с зонтиком. Существовало множество вещей, которые могли вызвать изменения в душах и призраках. Девушка с зонтиком не знала, каковы конкретные причины этих изменений. Инин была аномалией, но объяснить, как она ею стала, девушка не могла. Когда Лушен начал спрашивать ее о сестре, госпоже Красных районов, девушка решительно закрыла рот, отказываясь говорить. Лушен не хотел пока на нее давить. Выяснив, что хотел, он, протянув руку, дотронулся ладонью до лба девушки с зонтиком. «Что бы ты ни чувствовала, говори правду», — сказал Лушен. Затем направил тонкую нить Ци Водолея в лоб девушки. Девушка с зонтиком, казалось, ничего не чувствовала. Она продолжала смотреть на него широко раскрытыми глазами, ничего не понимая. По мере того, как Ци Водолея входила в тело девушки, в ее груди образовывалось небольшое ядро. «Я чувствую себя очень комфортно», — пробормотала девушка с зонтиком. «Комфортно», — Лушен чувствовал, — как внутренняя ци, быстро распространяясь по ее телу, постепенно усиливает в нем элементы инь, как семя, посаженное в землю, начавшее укреплять свои корни. Бум! Внезапно ядро взорвалось, и ци Водолея вырвалась из центра груди девушки с зонтиком. Девушка с зонтиком ошарашенно смотрела на зиявшее в ее груди отверстие размером с кулак. «А-а-а!» Вскочив, она устремилась к выходу из пещеры. Лушен не успел ее вовремя остановить. Когда он ее все же схватил, его основная багряная техника девяти ярости инстинктивно активировалась. Когда гигантская рука Лушена схватила девушку с зонтиком, ее тело начало искажаться. Судя по всему, ей было мучительно больно. Ее тело и душа были сильно повреждены. Извиваясь, девушка бешено сопротивлялась, чтобы вырваться из железной хватки Лушена. Разве внутренняя ци атрибута и не должна была укрепить ее душу? Лушен был сбит с толку, не понимая, что пошло не так. Поначалу все шло хорошо, когда он только ввел ци Водолея в тело девушки. В отличие от внутренней ци атрибута Ян, внутренняя ци атрибута Инь должна была быть совместима с душой Инь. Все изменилось в тот момент, когда она начала пускать внутри девушки корни. Лушен, деактивировав технику, энергично встряхнул девушку с зонтиком. Она едва дышала, тело стало полупрозрачным. Казалось, она вот-вот исчезнет. Может быть, все дело в реакции ее тела, как эффект отторжения при трансплантации органов. Если душа Инь была образована чистой горечью и страхом, моя внутренняя ци сформирована путем медитации и питания. В ней запечатлена моя личная воля. Видимо, две воли просто схлестнулись друг с другом. Придя к таким выводам, Лу Шен похлопал девушку с зонтиком по щеке. «Шлеп, шлеп, ты там жива?» Голова девушки с зонтиком от пощечины Лу Шена перекатилась слева направо. Очнувшись, она истошно закричала, едва увидев своего мучителя. Потом забилась в дальний конец пещеры. Схватив девушку, Лу Шен вытащил ее обратно в центр пещеры. «Стой спокойно. Попробуем еще раз». «Нет, я не хочу. Не двигайся. Не приближайтесь». Бум. Лу Шен ударил девушку по голове, в глубине души сомневаясь, что это поможет. Однако, вопреки всему, она лишилась сознания. «Что? Оказывается, аномалии тоже могут падать в обморок». Удивленно посмотрев на нее, Лу Шен отбросил в сторону всяческие сомнения. В любом случае, аномалию так легко не убить. Ему нужно было провести больше экспериментов, чтобы прийти к каким-то определенным выводам. Вторая нить ци Водолея, выскользнув из его ладони, вошла в тело девушки с зонтиком. На этот раз объем ци был в два раза большим, чем раньше. Лу Шен отчетливо ощутил, как повышенный объем ци Водолея начал быстро поглощать и ассимилировать холодную инь, циркулирующую в теле девушки. На этот раз в ее теле сформировался твердый сферический шар. Шар выпустил большое количество щупалец, направив их во все концы тела призрачной девушки. Холодная инь усиленно сопротивлялась, с каждым мгновением становясь все слабее. Наконец, она рассеялась полностью. Это чувство, оно похоже. Сеть журавля инь, мозаика в голове Лу Шена, наконец, сложилась. Он быстро сравнил сеть журавля инь в теле девушки со своей. Как и ожидалось, они были идентичными. Более того, Лу Шен мысленно потянулся к сети журавля инь, сосредоточенной в ее руке. Рука девушки дернулась в ответ на его действие, несмотря на то, что она была без сознания. Вот, значит, в чем заключается настоящая функция сети журавля инь. Она делает из призраков послушных марионеток. Лу Шен засиял от радости. Предыдущий взрыв, должно быть, был спровоцирован рефлекторным отторжением и сопротивлением внутренней ци. Поскольку ее тело и душа были сильно повреждены, то на этот раз она не могла должным образом сопротивляться, ее тело было вынуждено принять его внутреннюю ци. Лу Шен, наконец, выпустил девушку с зонтиком из рук. Даже находясь от нее на расстоянии в несколько метров, он все еще мог чувствовать свою сеть журавля инь в ее теле. Пришедшая вскоре в себя девушка смотрела на него глазами, полными ужаса. «Подойди», — приказал Лу Шен. Девушка с зонтиком покачала головой, глядя на него полными слез глазами. Напротив, она начала отступать. Но прежде, чем она успела отдалиться от него на значительное расстояние, ее тело пронзила невыносимая боль. Она с ужасом осознала, что утратила контроль над своим телом, которое, поднявшись на ноги, покорно двинулась в направлении Лу Шена. «Хорошая девочка», Лу Шен похлопал ее по голове. Девушка с зонтиком не могла не заплакать. «Давай протестируем эту способность на других призраках». Схватив девушку рукой, Лу Шен двинулся к выходу из пещеры. Используя девушку с зонтиком в качестве детектора, он вскоре сумел обнаружить прячущегося в ледяной воде озера призрака. Выползший на берег водный призрак был больше похож на покрытый водорослями шар. Как и в случае с девушкой, он, протянув руку к водному призраку, влил в него ци Водолея. Глубоко в теле призрака быстро сформировалась уменьшенная копия сети журавля инь. «Иди, беги, если хочешь», Лу Шен, широко улыбаясь, смотрел на водного призрака. Зеленоватый призрак, извиваясь, бросился прочь. Однако, прежде чем он успел убежать слишком далеко, Лу Шен остановил его мысленным приказом. Бум! В следующее мгновение водный призрак взорвался, превратившись в большое темно-зеленое облако, которое вскоре испарилось на солнце. Призрак был окончательно и бесповоротно мертв. Девушка с зонтиком смотрела на все это с животным ужасом в глазах. Она смотрела на Лу Шена, как на великого короля демонов, принесшего на землю апокалипсис. Значит, сеть журавля инь может контролировать жизнь и смерть призраков одной лишь силой мысли. Интересно, распространяется ли этот эффект на аномалию? Ведь аномалии не могут быть убиты с помощью обычных методов. Взгляд Лу Шена упал на девушку с зонтиком. Забудем пока об этом, она мне еще нужна. Если она умрет, то я потеряю такой прекрасный подопытный образец. Найти послушную аномалию будет непросто. Лу Шен решил на время прекратить эксперименты с сетью журавля Инь. Поскольку он мог контролировать тело девушки с зонтиком, то не боялся, что она сбежит. Снова вырубив призрака, Лу Шен решил, что пора возвращаться в секту. В этот раз он собрал большой урожай, пришло время обновить свои силы. На своем нынешнем уровне юноша мог отчетливо чувствовать, что инь-ян его внутренние ци начинают сливаться. Его тело находилось в состоянии трансформации. Как только процесс будет завершен, его сила выйдет на новый уровень. Однако, процесс трансформации шел слишком медленно. До того, как он завершится, ему не увидеть больших изменений в своей силе. Единственное, что изменилось, его тело стало выносливее и могло дольше пребывать в экстремальном режиме Ян. Лу Шен понятия не имел, сколько времени займет процесс трансформации. Главное, у него было достаточно инцы, чтобы попытаться ускорить преобразование. Глава 161. Эксперимент. Часть 3. Приглашение. Лу Шен удивленно смотрел на послание, доставленное лично нефритовым лотосом. Приглашение было вытеснено на прямоугольной пластине, отлитое из куска черного золота. Чернила были близки по цвету к крови. Лу Шен так и не смог понять, из какого материала они сделаны. «Господин Ся принес его в один из наших филиалов», — шепнул ему нефритовый лотос. «Ваш подчиненный подумал, что это срочно, поэтому поспешил доставить сюда». Нефритовый лотос знал, что господин Ся был далеко не простым человеком. Следовательно, его приглашение должно было рассматриваться с исключительной важностью. Усевшись за стол, Лу Шен открыл приглашение. «Мастер секты Лу, прибыл глава моего дома. Он очень хотел бы встретиться с мастером секты лично, Сяхунье». Содержание было простым, а смысл понятным. Лу Шен сложил приглашение. «Хорошо, продолжай выполнять свои обязанности. С этим я разберусь». «Да, сэр», — нефритовый лотос медленно отступил. Прежде чем уйти, он краем глаза заметил одетую в черное даму, прячущуюся за спиной Лу Шена. Дама была закутана в черный балахон, полностью скрывающий ее фигуру. Единственное, что указывало на ее половую принадлежность, выглядывающие из широких рукавов тонкие руки и длинные шелковистые волосы. «Возможно, это новый эксперт, нанятый мастером секты», — предположил нефритовый лотос. Дождавшись, пока нефритовый лотос уйдет, Лу Шен положил приглашение на стол. «Прибыл человек из поместья Ашока, и он хочет меня видеть. Меня подозревают, или просто хотят воспользоваться ресурсами моей секты». После убийства двух лордов-служителей, у поместья Ашока не осталось способов взять его под контроль. Бай Цзян был их лучшим экспертом, достигшим уровня седьмой грани. Такой эксперт был ценным активом. Лу Шен посмотрел на стоящую с ним рядом девушку с зонтиком. Сеть журавля Инь, пустившая внутри ее тела глубокие корни, как паразит постоянно поглощала ее силу, все больше утолщаясь. Если раньше ее еще можно было нейтрализовать, ампутировав часть тела девушки, то сделать это сейчас уже было невозможно. Этот процесс назывался ассимиляция. «Когда наступит ночь, сиди дома, никуда не ходи». Девушка с зонтиком послушно кивнула. Покачав головой, Лу Шен, закрыв глаза, погрузился в медитацию. Вернувшись, он все это время пытался ускорить трансформацию своего тела, безрезультатно. Инцы можно было использовать только для обновления боевых искусств, но она не помогала при трансформации, вызванной слиянием инь-ян. Все, что он мог делать, это ждать. Разобравшись со всеми вопросами, Лу Шен до глубокой ночи медитировал. Затем, в сопровождении Сюйчуя и Нинсаня, оседлав лошадь, направился в сторону горного края. В последнее время мисс Юньси много времени проводит на берегу озера, занимаясь живописью. Она очень хочет узнать хоть что-то о вас. Даже спрашивала старшего Хэ, чем вы сейчас заняты, — тихо сказал Сюйчуй. Нинсань вел экипаж, делая вид, что ничего не слышит. Возможно, внешне так не казалось, но он был довольно умным человеком. «Занимается живописью, и кто такой этот старший Хэй?» — спросил Лу Шен. Сюйчуй посмотрел на Лу Шена, желая убедиться, что его босс не расстроен. «Старший Хэй – отец покойного эмиссара внешних дел нашей секты. Поскольку он был казначеем секты, он до сих пор сохранил в ней некоторое влияние и в курсе многих наших дел. Раз Юньси хочет знать, как у меня дела, пусть ей сообщают. Мне скрывать нечего», – улыбнувшись, ответил Лу Шен. «Понял, сэр». Кроме того, я поручу братьям из отряда парящих орлов принять меры для обеспечения ее безопасности во время прогулок, почтительно склонил голову Сюйчуй. Чем дольше он служил этому мастеру секты, тем большее уважение к нему испытывал. Сейчас он был на грани выхода на уровень владения целью. Однако для мастера секты, даже достигшие уровня средоточия духа мастера, давно уже не были проблемой. Для Сюйчуя было великим благом следовать за столь выдающимся человеком. Взглянув на помощника, Лу Шен подумал о сети Журавля Инь. Он уже проверял ее эффективность на Сун Чжинга, однако так и не успел проверить на этом подчиненном. В последнее время события шли одно за другим. Ли Шуньси, уходя, оставил ему карту военного альянса, на которой было обозначено местоположение произрастания некоторых драгоценных трав. Потом он был занят убийством второго лорда-служителя и разрушением поместья фракции Красных районов. В последнее время на его долю выпало такое количество разных встреч, больше, чем за все прошедшие годы. Чтобы помешать благородным семьям выяснить, что он, простой смертный, практикующий боевые искусства, ему пришлось полностью уничтожить поместье Красных районов. Но Лу Шен не был до конца уверен, что больше не осталось свидетелей. Хотя семья Шаньян была достаточно сильной, чтоб не бояться поместья Ашоки, Лу Шен не хотел вовлекать ее в неприятности. Если бы он смог уменьшить или минимизировать ущерб, было бы намного лучше. «Милорд, мы прибыли в поместье Ся», — услышал он голос Нин Саня. Отодвинув занавес, Лу Шен спустился вниз. Сюйчуй последовал за ним. В сопровождении дворецкого они двинулись в направлении дома. «Добро пожаловать», — Ся Хунье встретил его поклоном и широкой улыбкой. В парадной одежде, расшитой красным и золотым, он выглядел богачом. Правда, эта одежда не могла сгладить витавшую вокруг него смертоносную ауру поместья Ашока. «Давайте сразу перейдем к делу, старший Ся, где глава вашего дома? У меня много дел, которые я бросил сразу же, как получил ваше письмо», — оборвал мужчину Лу Шен. «Глава внутри. Брат Лу, ты увидишь его сразу же, как войдешь», — ухмыльнулся Ся Хунье. Лу Шен, кивнув, следом за Ся Хунье прошел в главный зал, приказав Сюйчую остаться снаружи. В главном зале сидел мужчина средних лет, лицом очень похожий на Ся Хунье. Он тоже был одет в роскошную одежду и выглядел довольно дружелюбным. Однако, в отличие от Ся Хунье, в нем чувствовалась некая глубина. От одного взгляда на него, сердце Лу Шена пропустило удар. Ему показалось, будто весь зал наполнился смрадом протухшей рыбы. Ему даже показалось, что каждое движение этого человека искажает физическое пространство зала. «Я, заместитель лорда поместья Ашока, Емалин», человек спокойно, без намека на враждебность, смотрел на Лу Шена. Мужчина впился в него пронзительным, словно острые иглы, взглядом. Лицо Лу Шена дрогнуло, но он смог удержать улыбку и не скривиться. Почтительно поклонился Емалину. «Семья Шаньян, секта Багряного Китая, мастер секты Лу Шен, приветствуем вас, господин Емалин. Оставьте формальности. Мне нужна ваша помощь в расследовании одного дела, потому я и попросил вас приехать, вместо того, чтобы ходить вокруг да около». Емалин решил говорить прямо. «Я слышал, вы были одним из свидетелей той ночи, что именно тогда произошло? Расскажите мне». Лу Шен быстро рассказал все, что знал. Конечно, большая часть его рассказа была ложью. Иными словами, вы только слышали издалека звуки боя, но самого боя не видели, и пострадали от отдачи. Емалин не сомневался, что эксперт уровня третьей грани мог быть ранен таким путем. Бай Цзян был первоклассным мастером, находящимся в полушаге от преодоления предела седьмой грани. Даже легкое касание его ладони могло нанести слабому противнику смертельный урон. В том, что мастер третьей грани был при этом ранен, не было ничего странного. «Все верно», — склонил голову Лу Шен. «Отправляли ли вы потом кого-нибудь исследовать это место?» У Емалина не было больших надежд, но он все равно спросил. «Конечно, молодая мисс Цзюли поручила нам это расследовать. Кроме следов грандиозной битвы, мы ничего не смогли найти. Мы не знаем, кто убийца и каковы его мотивы», — почтительно ответил Лу Шен. Некоторое время Емалин напряженно думал, потом внезапно нахмурился. «Ваша аура? Почему она стала слабее?» «Эта аура не дотягивала до мастера третьей грани. Самая большая, первая грань. Она была почти такой же, как аура обычного практика боевых искусств». Лу Шен болезненно скривился. «Я все еще не оправился от травм». Он не ожидал, что эффект сети Журавля Инь будет настолько мощным, что скроет даже ауру великого эксперта. Вы травмировали свою черную мембрану, я понимаю, как вам было тяжело. Пожалуйста, передавайте привет мисс Зюли. Ямалин не собирался давить на Лушина. Однозначно, этот парень, являющийся мастером третьей грани, принадлежал семье Шаньян, и он был ранен по вине лорда-служителя. Кто бы что ни говорил, это была ошибка поместья Ашока. К счастью, семья Шаньян не стала требовать сатисфакции за причинение вреда одному из своих людей. Я непременно передам ей привет, милорд. А теперь позвольте мне уйти. Лушен почтительно поклонился. Да, идите. Ямалин с самого начала не надеялся узнать от него что-то полезное. Лушен был лишь одним источником информации. Было еще много людей, которых следовало опросить. Развернувшись, Лушен покинул главный зал. Ямалин остался сидеть на своем месте. Только когда Лушен ушел, он посмотрел вправо. Кто следующий? Сяхунье шагнул вперед. Это Юньсю, но он из другого города. Хаем, Ямалин поднес к губам чашу. Ему не нравилась эта работа, но другого выбора, кроме как допросить их лично, у него не было. Не только потому, что он был заместителем лорда поместья, а и потому, что умел определять культивационный уровень других людей, как это было с Лушином. Хотя тот был мастером секты Багряного Кита и экспертом уровня третьей грани, при взгляде на него становилось понятно, что его аура сильно повреждена, а черная мембрана едва заметна. Он ничем не отличался от смертельно раненого благородного. Естественно, Ямалин смог определить, что изначально сила этого человека была гораздо выше, возможно, даже на уровне третьей грани. Доставь следующего. Посмотрим, что он нам расскажет. Из главного зала поместья Сяо Лушен выходил с опущенной головой, скрывая радостный блеск в глазах. Значит, сам заместитель лорда поместья Ашока. Внешне юноша выглядел спокойным и расслабленным, хотя внутри все клокотало. Ямалин выглядел дружелюбным человеком, который не станет давить на людей. Однако это впечатление было обманчиво, просто он думал, что Лушен принадлежит семье Шаньян. Без этой поддержки он не стал бы говорить с ним так вежливо. Интересно, смогу ли я справиться с этим человеком? Лушен не был в этом уверен. Судя по ауре, этот мужчина был намного сильнее Бай Цзюна. Если бы нынешний я снова столкнулся с Бай Цзюном, Лушен прищурился, мысленно сравнивая себя и его. Я был бы немного сильнее. Ускорив шаг, Лушен направился к своей карете. На выходе из дома столкнулся с группой мужчин. Их лидер при виде Лушена в приветствии сложил ладони. Хуан Цуюань приветствует мастера секты Лу. Глава 162. Эксперимент. Часть 4. Хуан Цуюань. У Лушена не было знакомых с таким именем. Судя по одежде, этот человек был не из горного края. «Вас тоже пригласил господин Ся?» – небрежно спросил юноша. «Да, мы все здесь по его просьбе», – почтительно ответил мужчина. «Секта Багряного Кита была номером один в северных землях, поэтому они и проявляли к ее лидеру такое уважение». Получив ожидаемый ответ, Лушен, нахмурившись, кивнул. «Что ж, в таком случае, я пойду. Пожалуйста, как вам будет угодно, мастер секты», – поспешно закивали люди. Снаружи Лушена уже поджидал Сяхунье. «Прошу прощения, брат Лу, это был приказ главы дома, дело, не терпящее отлагательств». Горько улыбнувшись, Сяхунье прижал к груди кулак. «Не говори так, брат Ся, раз старший, проделав весь этот путь, добрался до горного края, младший непременно должен был его навестить». И снова Лушен сумел выдавить из себя улыбку. Он и Сяхунье были всего лишь деловыми партнерами, без каких-либо дружеских чувств друг к другу. Естественно, не было никакой необходимости в более близком знакомстве. «Я тоже был потрясен внезапным приездом лорда», – беспомощно ответил Сяхунье. Кстати, по дороге сюда он наткнулся на пепелище, где встретил хозяйку поместья Красных районов. Неужели северные земли снова погрязнут в хаосе после такого короткого мира? Хозяйку поместья? Лушен изогнул бровь. Поскольку его волосы только недавно начали отрастать, они были еще очень тонкими и слабыми, поэтому он все еще выглядел свирепо. Да, госпожу фракции Красных районов. Лушен не знал, намеренно он ее упомянул или нет. Эта женщина убивает, не моргнув и глазом. Вернувшись и увидев, что ее дом разрушен, она пришла в ярость. Даже у меня и лорда моего поместья нет другого выбора, кроме как помочь ей в расследовании. Значит, госпожа Красных районов вернулась? Настороженно переспросил Лушен. В конце концов, он раньше был подчиненным семьи Чжэнь, которая считалась врагом фракции Красных районов. Если госпожа Красных районов решит выплеснуть свой гнев на секту Багряного кита, их положение будет далеко не завидным. Мастеру секты лучше, как можно скорее, сообщить об этом молодой госпоже Цзюли, посоветовал Сяохунье. Лушен чуть заметно кивнул. Большое спасибо за предупреждение, братья, до встречи, махнув Сюйчую, юноша поспешно забрался в карету, после чего быстро растворился в ночи. Сяохунье смотрел вслед карете, пока она не исчезла, после чего вернулся в главный зал. На входе столкнулся со спешащими прочь мужчинами, лбы которых были покрыты испариной. Поклонившись ему, они быстро ушли. Только после того, как они исчезли, Сяохунье вошел в главный зал. Лорд поместья, посмотрел он на сидящего к нему спиной человека. О возвращении госпожи Красных районов, я решил поставить об этом в известность семью Шаньян. Хэймэм, это хорошо, обернулся Емалин. Шаньян Цзюли является номером 2 в семье Шаньян, и сейчас она находится в уединении. Полагаю, она вот-вот преодолеет предел седьмой грани и достигнет области черной змеи. Как только это произойдет, боюсь, в семье Шаньян появится новый кандидат в главы. Да, сэр, Сяохунье кивнул. Если это произойдет, семья Шаньян, конечно, станет уделять больше внимания Шаньян Цзюли. Учитывая ее взрывной темперамент плюс бесстрашие госпожи Красных районов, он не успел закончить предложение. Я понял, что ты имеешь в виду, усмехнулся Емалин. Подождем, посмотрим, что из этого выйдет. Вернувшись на базу секты, Лушен сразу же отправился в убежище. Он несколько раз обошел вокруг девушку с зонтиком, над чем-то размышляя. Время медленно отсчитывало минуту за минутой. Вскоре Лушен нарушил молчание. «Твоя сестра вернулась». Лицо девушки с зонтиком осветилось радостью. Она обеими руками вцепилась в красный зонтик. «Правда, хочешь к ней вернуться?» С улыбкой посмотрел на нее Лушен. Девушка с зонтиком заколебалась. Она понятия не имела, что Лушен хочет этим сказать. Судя по ее наблюдениям, он не был тем, кто мог так легко ее отпустить. «Твоя сестра находится в большой опасности, и я тоже. Враг твоей сестры, человек, которого я ищу. Поэтому я готов тебя отпустить, но, конечно же, с определенными условиями», — Лушен улыбнулся, намеренно делая свои слова расплывчатыми и туманными. «Какие условия?» — заикаясь, взволнованно спросила девушка с зонтиком. «Я не могу отключить то, что в тебя вложил. Пока ты не начнешь рассказывать обо мне своей сестре, сеть не активируется», — небрежно протянул Лушен. «Мое условие таково, мне нужно, чтобы ты, вернувшись к госпоже Красных районов, сделала все возможное, чтобы убедить ее в моей непричастности к уничтожению вашего поместья». Девушка с зонтиком надолго замолчала. В последние несколько дней она чувствовала, что странная сеть полностью интегрировалась с ее телом. Единственный способ удалить ее – избавиться от 90% ее души и тела, что влекло за собой полный распад души. Девушка с зонтиком не хотела умирать, но и предавать свою сестру тоже не хотела. «Я не предам сестру, даже если умру», — решительно сверкнув глазами, сказала она. «Я не сделаю ничего, что навредит твоей сестре. У меня не хватит на это сил, даже если бы захотел», — Лушен улыбнулся. «Я просто хочу выжить». После тщетных попыток изгнать эту штуку из своего тела, девушка с зонтиком решилась. Если благородные развивались благодаря потенциалу, заложенному в их телах, призраки и аномалии становились сильнее, питаясь страхом людей и сутью их крови. Следовательно, призраки и аномалии, как и благородные, отлично умели контролировать свое тело. Как заместитель госпожи фракции, она была очень искусна в манипулировании и контроле над своим телом. Но, несмотря на это, она не смогла изгнать эту вещь. Вот почему девушка с зонтиком знала, что ее сестра ничего не сможет с этим сделать. Ведь в точности контроля она была гораздо искуснее ее. Поэтому до тех пор, пока она не будет уверена, что сестра сможет справиться с этой сетью, она не сможет ничего ей рассказать. Девушка с зонтиком, подняв голову, посмотрела на Лушина. «Вы, правда, обещаете меня отпустить? Мне незачем тебе врать», — спокойно ответил Лушен. Девушка с зонтиком знала много его секретов. Следовательно, он не мог так просто предоставить ей свободу. Лушен решился ее отпустить только потому, что это входило в его планы. «Конечно, это произойдет не прямо сейчас», — добавил Лушен. Девушка с зонтиком никак не могла поверить, что скоро станет свободной. В течение последних нескольких дней Лу Шен полностью разобрался в способностях сети журавля Инь, манипулирование душами Инь, ассимиляция в них частицы Водолея. Живой пример – девушка с зонтиком и призраки, которых он использовал в роли подопытных крыс. Подумай об этом. У нас нет смертельной вражды с поместьем Красных районов, так что нам нет смысла сражаться, пояснил Лу Шен. Лучше дружить, чем враждовать. Все, что я сделал, это уничтожил несколько зданий и сотню блуждающих призраков. В случае надобности, я готов возместить ущерб. Думаю, ты тоже не хочешь, чтоб твоя сестра нажила себе врага в лице семьи Шаньян. Девушка с зонтиком не могла ни кивнуть. Но, никаких но, Лу Шен подошел к девушке, его губы изогнулись в усмешке. Пока ты не сделаешь ничего, что может мне навредить, я не буду активировать сеть. Мы будем мирно сосуществовать. Разве это не прекрасно? Подумай об этом, что лучше для твоей сестры. Если она не убила меня из-за тебя, можешь догадаться, какое место я занимаю в семье Шаньян. Если это случится, все вы станете врагами семьи Шаньян. Думаешь, только твоя сестра обладает такой могущественной силой? Вспомни о 9 великих благородных семьях центральных равнин. Лу Шен использовал своего покровителя, не испытывая при этом никакого стыда. Бедная девушка с зонтиком. Она не знала, что Лу Шен был всего лишь муравьем в глазах семьи Шаньян. Он даже не имел в ней права голоса. Поэтому если ты, на самом деле, желаешь добра своей сестре, ты должна помочь мне в этом деле. Я даже согласен вернуть вам те вещи, что взял, добавил юноша. От того, что ты поможешь скрыть это происшествие, все только выиграют. Но я, как мне это объяснить? Девушка с зонтиком, наконец, сдалась. Как бы там ни было, слова Лу Шена имели смысл. Если она вернется и раскроет правду, то ее сестра в ярости убьет Лу Шена и станет врагом семьи Шаньян. Ей придется покинуть дом и бежать. В конце концов, мастер третьей грани считался элитой, независимо от того, к какому благородному дому принадлежал. Убийство благородного, которых и так было не слишком много, считалось объявлением войны. После этого семья Шаньян уже не оставит сестру в покое. Даже расскажи она о том, что это именно Лу Шен убил лорда-служителя и уничтожил поместье Красных районов, и потребуя от семьи Шаньян сатисфакции, он самое большее получил бы небольшое наказание, и ничего больше. В конце концов, поместье Ашока и фракция Красных районов относились совсем к другой лиге, чем 9 великих благородных семей центральных равнин. Тщательно все обдумав, девушка с зонтиком открыла рот. «Я обещаю, хорошая девочка», Лу Шен удовлетворенно улыбнулся. «Если девушка с зонтиком нарушит свое обещание, он может в любой момент ее убить». Эффективность сети журавля Инь превзошла все его ожидания. После того, как Ци Водолей опускала глубокие корни в теле, он мог прекрасно его контролировать. Это было чем-то похожим на программирование. В своей предыдущей жизни Лу Шен был отличным программистом, создающим компьютерные игры. Эту способность он начал осваивать сразу после того, как вернулся на базу секты. Как только юноша понял принципы, стоящие за сетью журавля Инь, сразу же начал осваивать эту способность. Такой контроль был очень эффективным. Руины поместья Красных районов. Госпожа Красных районов, со сложенными на груди руками, стояла перед разрушенной стеной. Она смотрела на крупные куски бетона, парящие в воздухе вокруг него. Медленно они формировали новую стену. Она руководила большой толпой блуждающих призраков, захваченных для восстановления базы фракции Красных районов. Внезапно развернувшись, она уставилась на стремительно приближающуюся к ней высокую фигуру. Небо было пасмурным, как и настроение, но при виде этой фигуры на лице госпожи Красных районов расцвела радостная улыбка. «Инин, я очень рада, что с тобой все в порядке». Подойдя к девушке, женщина нежно ее обняла. Девушка с зонтиком задрожала от радости, но при мысли о договоре с Лу Шеном, ее сердце окутал сумрак. Глава 163. Время действовать. Часть 1. Где ты была, Инин? Тебя кто-то обидел? Почему ты молчишь? Знаешь, как я за тебя волновалась? Зачастила госпожа Красных районов, перебирая длинные волосы девушки с зонтиком. Я была поймана человеком в черных одеждах, который уничтожил наш дом. Задав несколько вопросов, он меня отпустил. Тихо ответила девушка с зонтиком. «Человек в черных одеждах, ты знаешь, кто он?» Холодно спросила госпожа Красных районов. В ее глазах вспыхнул убийственный блеск. Девушка с зонтиком покачала головой. «Все в порядке. Со временем мы во всем разберемся. Рано или поздно мы найдем какие-нибудь зацепки. Как только я узнаю, кто он, съем его живьем», — процедила госпожа Красных районов. «Давай, пойдем домой». Разум девушки с зонтиком был в смятении. Вернувшись, она так и не осмелилась рассказать своей сестре о притаившейся внутри нее сети. Она боялась, что сестра не сможет с этим справиться, но обнаружит, что это работа Лушина. Хозяйка поместья снова притянула девушку с зонтиком к себе. «Я больше не оставлю тебя одну, обещаю». Госпожа Красных районов отлучалась ради скорби Алого Дракона, однако захватить ей удалось всего лишь один осколок, но и это было для нее большим достижением. Добавить к этому технику культивирования из той книги. Все, что ей сейчас было нужно, — найти место, где ее на протяжении 100 лет никто не будет беспокоить. Найдем место, где сможем жить, игнорируя все, что происходит снаружи. Что скажешь, Инин? Девушка с зонтиком в ответ промычала что-то невразумительное. Как хорошо, что ты вернулась. Я так и не научилась должным образом вести восстановительные работы. Думаю, будет лучше, если этим займешься ты. Надеюсь, ты сможешь что-то сделать с этими красными фонарями. Госпожа Красных районов неловко рассмеялась. Предоставь это, Инин, — тихо ответила девушка с зонтиком. Ах, кстати, я собираюсь наведаться на базу военного альянса. Несмотря на то, что они каждый раз меняют место, но мне удалось ее найти. Я хочу добраться до них прежде, чем они снова сбегут. Лицо госпожи Красных районов снова потемнело. Так получилось, что лорд-служитель поместья Ашока исчез во время их преследования. Если я не ошибаюсь, тот человек, что убил лорда-служителя, уничтожил и наше поместье. Найдя убийцу, я одновременно найду и преступника, сотворившего такое с нашим домом. Сестра, действительно, мудро. Смиренно улыбнулась девушка с зонтиком. Когда придет время, ты останешься дома. Хотя нет, тебе лучше будет пойти со мной. Ты слишком слаба, тебе нужна защита. Госпожа Красных районов слегка ущипнула девушку с зонтиком за щеку. Инин будет слушаться. Секта Багряного Кита. Военный альянс. Лушен разорвал зажатый в руке лист черной бумаги, на котором белыми буквами был написан текст. Мелкие обрывки бумаги, проскользнув сквозь его пальцы, превратившись в черный дым, рассеялись по ветру. Это было тайное послание от девушки с зонтиком. Хлопотно, многие люди из военного альянса знают, что это я убил эмиссаров поместья Ашока. Хотя убийство эмиссаров неравнозначно убийству лорда-служителя, думаю, его все равно будут расследовать. Учитывая его личность, даже если его разоблачат, поместье Ашока попытается избавиться от него втихую. Они не осмелятся сделать что-то в открытую, потому что Лушен, сцепив зубы, будет все отрицать. Лушен не был простым культиватором. Также он не был одним из тех экзорцистов, которые были слишком слабы, чтобы о них вообще нужно было упоминать. Он был достаточно силен, чтобы быть оцененным Шаньян Цзюли, чья семья намного превосходила в силе поместье Ашока. Поэтому он был уверен, поместье Ашока не осмелится оскорбить Шаньян Цзюли. Военный альянс, военный альянс. Встав, Лушен начать мерить шагами помещение. Я все еще в процессе трансформации. Моя сила пока не достигла уровня лорда поместья. Между мной, Емалином и госпожой Красных районов все еще пролегает огромная пропасть. Глупо будет сейчас столкнуться с ними лоб в лоб. Кто знает, как долго будет длиться период трансформации. Даже такой уникум, как Шаньян Цзюли, застряла между седьмой гранью и областью черной змеи на долгие годы. Сомневаюсь, что мой прорыв произойдет в ближайшее время. В таком случае, у Лушина начал вырисовываться хоть какой-то план. Раньше единственным его оружием против призраков, демонов и благородных была его внутренняя ци с атрибутом Ян. А теперь, возможно, и ци атрибута Инь. Только внутренняя ци могла навредить этим, превзошедшим природу, существам. Навыки укрепления тела всего лишь делали организм более сильным и выносливым, а кожу – прочной. Единственным их эффектом была защита тела от ранений. Ну и, конечно же, с помощью навыков укрепления тела можно было противостоять атакам сверхъестественных существ и их смертельному яду. Так, как я не могу сейчас использовать большие объемы внутренней ци, сосредоточу инь-ци на навыках укрепления тела. Чем сильнее будет мое физическое тело, тем проще в будущем будет развивать внутреннюю ци. Рано или поздно, мне все равно пришлось бы тратить на них инь-ци, решил Лушен. Парни, позвал юноша. Двое охранников быстро вошли внутрь. «Приветствуем мастера секты. Пригласите ко мне Сунчжинга», — сказал Лушен. «Мне нужно разобраться с этим заранее. Как только госпожа Красных районов доберется до базы военного альянса, все выйдет наружу». После того, как охранники вышли, Лушен, скрестив ноги, уселся на пол. «Диэйблуе». Перед юношей привычно вспыхнул светло-голубой экран модификатора. Лушен внимательно изучил аккуратные строки. Когда он вернул девушке с зонтиком найденные в поместье Красных районов предметы, инцы в них уже не было. Вместе с инцы, собранные им в поместье Красных районов, его запас равнялся чуть больше 80 единиц. Практически в тот же момент, что он призвал модификатор, перед его глазами вспыхнуло новое диалоговое окно. «Начать экстраполяцию боевых искусств?» «Да», — мысленно кивнул Лушен. «Ступив в круг благородных, я все время сталкиваюсь с риском, что меня раскроют. Мне нужно максимально усовершенствоваться до того, как это произойдет». Лушен решительно нажал на светящуюся рядом с экстремальным режимом Ян кнопку. В одно мгновение большое количество инцы исчезло, словно проглоченное черной дырой. Пыша-ша-ша-ша-ша. Тело Лушена стремительно раздулось, разорвав одежду. Под кожей вздулось большое количество серо-зеленых мышц, превратив его в 5-метрового гиганта. К счастью, крыша в его убежище имела гораздо большую высоту, так что ей это не повредило. Как приятно, когда тело ничем не ограничено. Лушен довольно потянулся. Сейчас он выглядел увеличенной копией человека с невероятно мощным торсом и короткими мускулистыми ногами. Его серовато-зеленая кожа больше была похожа на броню. По бокам головы торчали два, похожих на бычьи, рога. Также были хорошо заметны два гигантских бугра на спине, между лопатками, судя по всему, состоящие из мышц. С одного взгляда становилось понятно, что это дополнительные мышцы, увеличивающие силу рук. «Хуу!» — выдохнул Лушен. «На самом деле, экстремальный режим Ян — истинная форма моего тела. Это режим, в котором мышцы моего тела максимально освобождены. Экстремальный режим и не мой обычный режим. Это результат насильного сжатия моего тела при помощи навыков укрепления». Лушен вытянул вперед ладони, чувствуя непрерывную циркуляцию в них крови и внутренней ци. Инци продолжала быстрыми темпами истощаться. К настоящему времени было израсходовано около 30 единиц. Лушен начал ощущать пронизывающую боль в спине. Аркх. Юноша выгнул спину. Через поры вылилось огромное количество пота. Открыв скрытый в стене ящик, Лушен достал бурдюк с водой. Одним глотком его осушил. В него вошло огромное количество воды, взамен той, что он только что потерял. Шло время. Наконец, истощение инцы прекратилось. На весь процесс ушло около 40 единиц. Когда Лушен выгнул спину, боль в ней усилилась еще больше. Казалось, будто что-то пытается вырваться из нее наружу. Хррррусь. В этот момент из его спины вырвался белый костяной шип. Это был прямой и острый шип, сияющий белым светом. За первым костяным шипом последовал второй, потом, третий. Вскоре из спины юноши торчало 10 шипов, прямых и острых, как хорошо заточенный меч. 10 костяных шипов образовали на спине Лушена идеальный круг. В центре можно было заметить, выделявшееся на фоне остальной кожи, черное пятно. Впрочем, это была не кожа, а кость, из которой произрастали шипы. Лушен сейчас выглядел гигантским монстром с большим костяным наростом на спине. Черты его лица теперь невозможно было рассмотреть. На щеках появились черные чешуйки, подобно шлему, закрывающие лицо. Процесс завершен. Спустя какое-то время боль в спине исчезла. Потянувшись, Лушен дотронулся до костяных шипов. Их края были бритвенно-острыми. Юноша снова посмотрел на статус навыка в модификаторе. Да, экстремальный Ян. Второй класс экстремального режима Ян. Специальные эффекты. Усиление прочности, 9 уровень. Усиленная защита, 7 уровень. Ожог, 2 уровень. Все спецэффекты в среднем повысились на 1 уровень. 40 единиц инцы. Соотношение затраты, результат слишком низкий. Лушен нахмурился. Ему было непросто получить столько инцы. Но вскоре юноша добрался до последнего спецэффекта. Именно тогда он понял, что 40 единиц инцы были потрачены не впустую. Специальный эффект. Огненная кровь. Лушен быстро пробежал глазами описание. Экстремальная активация. Делает клетки крови более агрессивными, позволяя им противостоять почти всем микробам и вирусам. Кроме того, ваши клетки теперь обладают повышенной устойчивостью к токсинам и ядам. При попадании в другой организм, они станут действовать по типу отравляющих веществ. Глава 164. Время действовать. Часть 2. Экстремальная активация. Разве это не ожидаемая Янцы? Подумал Лушен. Иными словами, моя Янцы сейчас настолько сильна, что ничего другое для нее не подходит. Ненадолго задумавшись, юноша, надкусив палец, выдавил толстую каплю темно-красной крови. Капля кляксой упала на пол. Ша-ша-ша-ша-ша. Лушен с интересом наблюдал, как капля медленно расползается по земле. Сначала она была размером с ноготь. Спустя несколько вздохов, достигла размеров ладони. Лушен подождал, пока капля разъест кусок металла, образовав яму в полу размером с кулак. Наконец, достигнув предела размножения, капля остановилась. Она даже может поглощать металл. Лушен поднял с пола странный предмет, образованный каплей крови и поглощенным металлом. Он впервые такое видел. Потом посмотрел на ранку на своем пальце. Она полностью затянулась, покрывшись слоем серо-зеленой кожи. Внезапно в желудке Лушена заурчало, и он почувствовал сильный голод. Вздохнув, вернул своему телу обычный вид. После этого сразу же бросил в рот большую круглую таблетку, вытащенную из коробки с лекарствами. Это была таблетка, состоящая из сахара, кунжута, арахиса, зерна и мяса. Одна такая таблетка, размером с грецкий орех, могла заменить обед, что было очень удобно. Наведя в убежище порядок, юноша, одевшись в запасную одежду, направился к выходу. Как долго я был в уединении? Лушен глубоко вздохнул. Снаружи ярко светило солнце, близился полдень. Мастер секты, прошло всего 4 часа, ответил один из охранников. Сун Чжиньга здесь, он уже довольно давно вас ждет. Кивнув, Лушен велел привести его в сад, сам, обмывшись, тоже направился туда. Сейчас в саду как раз цвела зимняя слива, повсюду летали белые лепестки, наполняя воздух головокружительным ароматом. Одетый в шелковые одежды, Сун Чжиньга сидел за каменным столом, настороженно поглядывая по сторонам. Его внезапно привели в такое великолепное место. Для того, кто что-то смыслил в роскоши, сразу становилось ясно, что этот сад не мог принадлежать обычной организации. Хотя человек, приведший его сюда, называл своего хозяина мастер Лу, Сун Чжиньга не мог успокоиться, пока не увидел Лушена. Чжиньга улыбкой поприветствовал друга юноша. Учитель Лу, Сун Чжиньга вскочил на ноги. Я волновался, не зная, кто пригласил меня в это место. Оказывается, это ты. Он уже давно догадался, что Лушен совсем не тот, за кого себя выдает. Судя по отношению приведшего его сюда человека, в этой организации он занимал очень высокий пост и пользовался непререкаемым авторитетом. Как твои успехи? Уселся на свободный стул Лушен. Сун Чжиньга поспешно налил ему вина. Это так удивительно. Получив твои наставления, я значительно продвинулся в культивации, быстро инициировав технику «Зеленая сосна», сила одной мысли, восторженно ответил Сун Чжиньга. Дай мне руку. Лушен проверил его пульс, потом влил в тело нить своей внутренней ци, чтобы лучше оценить изменения. Как он и ожидал, виной всему была нить водолея ци, ранее помещенная в его тело. Это она помогала ему ускорить культивацию техники. Нить его внутренней ци стала заметно толще, ее уже нельзя было отличить от остальных, если тщательно не присмотреться. Однако, в любой момент он мог забрать эту нить обратно, нивелировав все достижения Сун Чжиньга. Какое коварное умение! Мысленно хмыкнул Лушен. Твой прогресс, на самом деле, хорош. Теперь ты можешь начать практиковать несколько дополнительных техник. У меня есть рукопашная техника, которая не очень эффективна в бою, но зато с ее помощью ты сможешь культивировать свою внутреннюю ци и кровь. Она называется направление пульсирующего кулака. Лушен не собирался слишком резко увеличивать силу Сун Чжиньга. Он предпочитал, чтобы тот развивался медленно, но неумолимо. Что касаемо его мести, врагом Сун Чжиньга была фракция красных районов. Однако, даже всю жизнь культивируя боевые искусства, он не сможет достичь уровня даже самого слабого призрака. Это было абсолютно проигрышное дело. Лушен хотел, чтобы Сун Чжиньга развивался медленно, чтобы в случае опасности, он смог убежать от среднего призрака. Обучив его кулачной технике, Лушен еще раз убедился, что его ци водолея может модернизировать и контролировать процесс культивации других людей. Это означало, что он может хоть сейчас начать создавать свой собственный эскадрон смерти. Лушен приказал своим людям доставить Сун Чжиньга обратно в город. Сам же задумался над тем, каких людей ему для этого лучше привлечь. Как бы там ни было, во всей секте Багряного Кита не было ни одного человека, который мог бы ему помочь в случае надобности. Мне нужна секретная сила, которая сможет защитить от опасности, связанной с областью УС, мою семью и друзей. Эта поездка в военный альянс, возможно, будет чрезвычайно полезной. Надеюсь, мастера божественного начала сделают правильный выбор. Военный альянс привлек в свои ряды многих мастеров божественного начала, чтобы те поддержали их в борьбе с благородными семьями. К сожалению, они вынуждены были скрываться, столкнувшись с поместьем Ашока. На этот раз Лу Шен планировал найти очевидцев того дня, собрать достаточное количество руководств и переманить к себе мастеров военного альянса. Он собирался сделать из них экспертов, которые смогут на равных сражаться с существами области Ус. Посредством Сун Чжинга он выяснил, что сможет повысить культивационную базу этих мастеров, просто введя в них свою ци водолея. Однако он не был уверен в степени подобного обновления. «Позови сюда Сюйчуя», — окликнул он охранника. «Да, сэр». Вскоре прибывший в сад Сюйчуй опустился перед Лушином на одно колено. «Приветствую мастера секты. Пойдем со мной», — махнул рукой Лушен. Покинув сад, они двинулись в направлении арены боевых искусств. Добравшись туда, юноша приказал охране никого сюда не пускать, чтоб их никто не беспокоил. «Чуй, как давно ты находишься на уровне владения целью?» Лушен стоял перед деревянным окном, спиной к Сюйчую. Посреди озера был живописный серо-зеленый островок, у причала которого стояло множество лодок. Берег был усеян рыбаками. Над островком, требовательно крича, летали белые чайки. Гладь озера была покрыта небольшими волнами, больше похожими на легкую рябь. «Прошло уже 3 года», — почтительно ответил Сюйчуй. Присутствие Лушина в секте Багряного Кита было равноценно первоначальной поддержке семьи Чжэнь. В одиночку он подавил хаос, устроенный сверхъестественными существами в северных землях. От него зависела безопасность всех последователей секты. Вот почему Сюйчуй так уважал Лушина. «В этом году тебе исполнится 36 лет. Сколько еще времени ты собираешься потратить впустую?» — спокойно спросил Лушен. «Я все понимаю, но этот шаг у меня никак не выходит». Взгляд Сюйчуя наполнился вселенской печалью. «Что бы ты сказал, если бы у тебя появилась возможность преодолеть этот предел, но при этом тебе пришлось бы всецело положиться на меня?» — глубоким голосом произнес Лушен. Сюйчуй буквально оцепенел. Происходившая внутри него борьба, как в зеркале, отражалась на его лице. Его рука сжала саблю так крепко, что побелели костяшки пальцев. Спустя некоторое время Сюйчуй медленно выдохнул. «Чуй, готов?» Обернувшись, Лушен посмотрел на стоявшего позади него мужчину. «Я могу помочь тебе в культивировании, но, такой прорыв, после него ты никогда не сможешь пойти против меня. Это не яд, так что тебе не понадобится, какое бы то ни было, противоядие. Но твое культивирование отныне будет полностью зависеть от меня», — пояснил Лушен. «Это будет честью для меня», — уверенно ответил Сюйчуй. Лушен был ошеломлен, но быстро вспомнил, что это не земля. Люди здесь были не такими сложными. Преданность считалась добродетелью. Люди здесь были готовы умереть за свои идеалы. Увидев решимость и поклонение в глазах Сюйчуя, Лушен вдруг подумал об огромном авторитете, которым он пользовался сейчас среди последователей секты. «Надеюсь, ты никогда об этом не пожалеешь», — прошептал юноша. Шагнув вперед, Сюйчуй опустился на одно колено. «Никогда в жизни.